Звоню вам еще раз завтра, Коттон. А как у вас дела с убийством Боумана? Похоже, что Большой Мо к этому не имеет отношения. Мы продолжаем поиски. Курьер принес два конверта. Они были адресованы Филу и мне. Когда я раскрыл свой, мне в руки выпала отпечатанная схема, плотный лист бумаги, на котором было изображено соединение медными проводниками отдельных элементов электрического прибора. Только тонкие медные провода соединяли не конденсаторы и сопротивление с цоколями ламп и выводами транзисторов, а сплетались в элегантную ленту из слов. Это было приглашение на прием, который должен был состояться сегодня в доме Хобарта. «Хорошая идея», — сказал Фил, когда я показал ему свой билет. «Меня только удивляет, что у Хобарта сейчас есть время на такие пустяки. Можно подумать, что для его фирмы сейчас самое важное — это сделать хорошую рекламу. И, откровенно говоря, устраивать прием в данных обстоятельствах я считаю безнравственным». В первой половине дня, когда мы с Хьюджесом были у него, эта идея ему в голову, во всяком случае, еще не приходила, — констатировал я. Иначе он мог бы тогда же пригласить нас устно. Разумеется, мы пойдем. Мне любопытно, что же побудило его к этому. Вошел Фред Награ с девушкой, вытиравшей заплаканное лицо. — Невеста Теда Боумана, Джерри. Во всяком случае, она так утверждает. Ее зовут Розалинда Гиллес. И она хочет забрать из квартиры его вещи. — Это не так, — всхлипнула девушка. — Я только хотела узнать, почему он не пришел в сумасшедшую лошадь. — Кто сейчас наблюдает за домом? — осведомился я. — Комберс. Он как раз собирался сменить меня, когда появилась она. Я тут же взял ее с собой. — Где ваш друг? — спросил я. — Не знаю. — У нее есть ключ от квартиры. — пояснил Фред. — Когда я вошел, она как раз наполняла вещами большую сумку. Бритвенный прибор, зубная щетка, две пижамы. — Для чего вы это делали? Она промолчала и вытерла лицо носовым платком. — Тогда мне остается лишь предположить, что вы хотели это украсть, мисс. — Нет, — подскочила она. — Мы, собственно, собирались сегодня вечером уехать. Тед завтра свободен. Когда он не пришел, я подумала, что он, может быть, уже уехал раньше и собрала его вещи. — Плохо придумано, — сказал я. — Где вы работаете? — В аптеке. Но я сказала правду. Я не собиралась красть. — Этому я тоже не верю. Ваш друг позвонил вам сегодня после обеда в аптеку и попросил вас зайти в его квартиру и принести кое-какие необходимые вещи. Он вам сказал, что его разыскивает полиция? — Да, — прошептала она. — Где вы должны с ним встретиться? Она помедлила. — Я должна сдать сумку в бюро находок центрального вокзала и потом сразу ехать домой. Мы молчали. — Это правда. Тед сказал мне, что я должна взять из вещей. Будет лучше, если я ничего не буду знать о дальнейшем. Он снова позвонит мне, когда все кончится. А вы знали, что Тед Боуман имеет судимость? Он мне однажды говорил об этом. Тогда он был еще молод. «Можете идти», — разрешил я. Она взяла свое пальто и опять заплакала. «Ну что же сделал Тед? Скажите мне». «Ему не предъявлено никаких обвинений, мисс Гиллес. Он нужен нам лишь для выяснения некоторых вопросов, но очень нужен. Если вы собираетесь с ним встретиться, скажите ему об этом. Почему же тогда он скрывается? Мы тоже задаем себе этот вопрос», — пробормотал я. Когда дверь за девушкой закрылась, я снял трубку и позвонил сотруднику, который дежурил внизу у входа. «Через несколько минут мимо тебя пройдет маленькая красивая брюнетка, Стив. Ее зовут Розалинда Гиллес, и она подруга Теда Боумана. Один из ребят должен последить за ней и сообщить, если она встретится с Боуманом. Но она